Глава 449. Друзья не удивились и тому, что на подходе к холму в лесу знаний Энену удалось учуять сразу несколько шпионов. Те в целом не очень и скрывались. Техники сокрытия они не использовали, просто расселись на ветках второго яруса леса. Хорошо, хоть на манер оазисных обезьян не кидались фекалиями. Хотя, это еще смотря с какой стороны посмотреть на ситуацию. Попетляв среди своих же ловушек, друзья вошли в дом. После продажи добытого у покойных адептов добра, помещение казалось слишком уж пустым и даже неживым. «Когда пойдем?» — спросил Хаджар. «Через 3 дня», — ответил Эйнен и свернул в свою комнату. У них у каждого имелось по собственному помещению, где они и собирались предаваться медитациям. Тренироваться же с оружием можно было и на улице. Они ведь не личные ученики, чтобы делать это в специально оборудованных личных залах. Проводив Эйнена взглядом, Хаджар зашел к себе и закрыл дверь. Отогнув половицу, он выудил из ниши бурдюк. Для тренировки в драконьей технике медитации, ставшей ему доступной благодаря сердцу Трависа, ему требовалось 7 литров изначальной воды. Благодаря Доре он смог их заполучить за сравнительно небольшую цену. По пути обратно в школу Святого Неба они проезжали через разнообразные лавки и магазины. В одном из таких на витрине стояла пиала с изначальной водой, и за 100 миллиграмм подобного ресурса требовали 350 имперских монет. Так что, можно сказать, Хаджар еще и в прибыли остался, особенно если во время тренировки получится уложиться именно в 7 литров. Тогда оставшиеся 1,5 сделают их с Эйненом жизнь намного проще. Усевшись в позу лотоса, Хаджар прикрыл глаза и выровнял дыхание. Постепенно он погружался все глубже и глубже в реку мира. Будучи на уровне практикующего, он воспринимал ее как темную реку энергии. Теперь же понимал, что она была вовсе не бесцветной, а скорее походила на ночное небо. Он видел разноцветные отблески света мириад духов, которые вливали свои силы в общий поток энергии. Среди всех прочих ярче всего для Хаджара сиял дух меча. Его стальной свет касался Хаджара. Теперь ему больше не требовалось, как это было годы назад, прорываться сквозь преграды, чтобы коснуться мистерий того, кому он посвятил свой путь и жизнь. Но сегодня Хаджар не собирался впитывать силу духа меча и реки энергии. Ему требовалось нечто совсем иное. Открыв глаза, он направил свой взор в реальный мир. При взгляде сквозь реку мира реальность сильно искажалась. Это как если смотреть на мир сквозь водоворот внутри прозрачной колбы. Все становится размытым, неясным, лишенным прямых линий и очертаний. Бурдюк с изначальной водой, чью крышку Хаджар отвинтил заранее, выглядел как спокойный монолит синей энергии. Плотный, как скала, и в то же время вязкий и текучий, как оливковое масло. В реальности Хаджар накрыл ладонью горлышко бурдюка. С каждым его вздохом от изначальной воды отделялись нити густой синей энергии. Они пронзали его ладонь, втягиваясь в тело. Параллельно с этим вокруг Хаджара велись вихри его собственной силы. По лбу катились градины пота. Они падали Хаджару на щеки, оставляя за собой полосы синего цвета. Казалось, что вся жидкость в его теле, не относящаяся к крови, заменяется на изначальную воду. Но это был лишь первый этап, описанный в технике медитации «Пути среди облаков». Очень давно, когда Хаджар только-только прочитал содержание манускрипта Трависа, то не понял, каким образом можно сделать меридианы человека шире, чем они есть. И оставив эту загадку на долгие годы, Хаджар больше не возвращался к ней. Не возвращался ровно до тех пор, пока в толпе желающих принять участие в экзамене не увидел Тома Диноса и Анис. Их меридианы были намного шире, нежели у простых людей. Что это означало для пути развития? То, что они могут использовать намного больше энергии, нежели остальные. Да, по сути, их изначальный запас силы, хранящийся в ядре, никак не отличался от того, каким обладали остальные. Отличалось лишь то, сколько энергии за раз они могли оттуда забрать, как быстро они были способны это сделать, и насколько малая доля в итоге уходила не в технику, а рассеивалась в пространстве. И чем шире каналы меридианов, тем выше эта способность. А сколько могло потребоваться энергии для того, чтобы взлететь? Вот об этом Хаджар точно не хотел задумываться. Пока что сквозь жуткую боль он впитывал в свое тело изначальную воду. Она, вливаясь в тело физическое, начинала отдавать силу телу энергетическому. С каждым вздохом эта энергия втягивалась в его меридианы. Она делала в них сотни тысяч миниатюрных разрезов, а затем заполняла их собой и затвердевала. Существуя сразу в двух агрегатных состояниях, твердом и жидком, изначальная вода становилась частью энергетической системы Хаджара. Вот только боль, через которую ему приходилось пройти ради этого развития, превосходила не только пытку в виде жизни в образе уродца, но и развитие при помощи ядер монстров. Говорят, что только безумец или глупец будет пытаться использовать в качестве ресурсов ядра монстров, ибо боль, сопровождающая подобный метод, может заставить заплакать от жалости даже бога войны Дергера. Хаджар же за свою жизнь выполнил подобный трюк трижды, но даже так нынешняя боль затмила все прежние. В реальности из глаз и ушей Хаджара потекла кровь. Кожа его побледнела, а местами потрескалась и тоже начала кровоточить. До этого ровный и спокойный вихрь силы потерял свою стабильность. Он то вырастал до нескольких метров и начинал терзать крышу избы, то исчезал в полоске невидимой глазу простого смертного энергии. Меридианы Хаджара, слегка дрожащего от жуткой боли, постепенно росли и увеличивались. Один литр испарялся за другим. Увы, использовать технику, предназначенную для драконов, так, чтобы не сделать ни единой ошибки, Хаджар оказался не способен. И под конец, вместо 7 литров, он израсходовал все 7,5. Но даже такая погрешность показывала, насколько невероятно крепкой была его воля. Простой адепт, да что там, большинство адептов не выдержали бы и часа подобной тренировки. Хаджар же просидел в позе лотоса целых 9 часов. Именно столько времени, проведенного в океане жуткой боли, потребовалось ему, чтобы впитать 7,5 литров изначальной воды и увеличить размер своих меридианов. В итоге их общий объем вырос наполовину и теперь был сродни тому, что он видел у Анис. До уровня Доры или Тома ему было еще далеко, но первый шаг сделан. Открыв глаза, Хаджар посмотрел на бурдюк. Там оставался еще 1 литр. Иными словами, 3,5 тысячи имперских монет. Сумма большая. Он бы точно нашел ей путное применение. «Я ведь не дракон, да», — задумчиво протянул Хаджар. «Учитель не устает мне об этом напоминать. Я не дракон и не человек». Но сейчас использую драконью технику в человеческом теле. Внезапно Хаджара поразила шальная, почти безумная мысль. А что, если он сможет использовать оставшийся литр и дальше? Нет, не для того, чтобы еще сильнее расширить каналы. Он чувствовал, что если решится на подобное, то попросту их порвет. На данный момент они достигли своего максимума. Но если их нельзя было расширить, то, возможно, получится удлинить. Что это ему даст? Хаджар понятия не имел, но сомневался, что подобное изменение ему навредит. Все же, чем длиннее каналы, тем банально больше энергии по ним проходит. Может, это улучшит его способности к медитации. Может, сделает техники несколько мощнее. Может, и вовсе ничего. Так или иначе, что такое деньги? Лишь дорожная пыль, пристающая к ногам идущего. Вновь погрузившись в реку мира, Хаджар продолжил свою тренировку.